эскалатор отношений и восприятие отношений в нашем обществе. Подумайте, сколько в нашем обществе догматичных представлений об отношениях. Сколько существует предубеждений, касающихся отношений, выходящих за рамки моногамии. В истории, приведенной далее, я интонационно выделю слова, которые обозначают все то, что мы воспринимаем как данность. Но каждый из них можно деконструировать и переосмыслить, чтобы понять, хотим мы этого в действительности или нет. В книге под названием «Сойти с эскалатора отношений» Эми Гаран описывает обычное восприятие отношений и бросает ему вызов. К примеру, представьте себе пару, которая только начала встречаться. В какой-то момент они начинают вести половую жизнь, ежедневно общаются, затем влюбляются друг в друга, переходят к более серьезным ухаживаниям, потом произносят заветное «Я тебя люблю», чувствуют, что пора брать на себя обязательства, в том числе вести моногамный образ жизни. Теперь они пара, говорят о себе во множественном числе «мы», говорят друг о друге «мой парень» и «моя девушка». У них появляется чувство собственничества по отношению друг к другу. Они ревнуют друг друга, когда кто-то посторонний выказывает интерес к одному из них. Они стараются минимизировать общение с бывшими, потому что это ставит под угрозу их отношения. Другие же теперь считают их одним целым. Если один из них приглашен на какое-то мероприятие, другой также должен обязательно присутствовать. Они проводят вместе большую часть свободного времени, знакомятся с семьей и друзьями партнера и в основном общаются с такими же парами, находящимися в серьезных отношениях, а не с одиночками или разведенными. Они знают, что должно произойти дальше. Они съезжаются, спят в одной кровати, ведут общий бюджет, публично обсуждают свои отношения, не боясь, что общество посчитает это чем-то неуместным, чем-то, что не нужно выносить на публику. Они начинают принимать важные жизненные решения вместе. Им приходится отчитываться друг перед другом о том, чем они занимались в свободное время, когда были порознь, и с кем проводили это время. Им начинает казаться, что они предназначены друг для друга. Они женятся, покупают дом, заводят детей, а у властей не вызывает сомнений их благонадежность. Они создают полноценную семью. Их отношения видятся абсолютно естественными. Им кажется, что единственный способ привнести значительные изменения в их отношения — это расставание, то есть развод, который приравнивается к катастрофе. Мысль о том, чтобы жить без своей второй половинки, приводит в ужас. Для них важна преданность, а это значит, что сексом можно заниматься только друг с другом. А теперь прослушайте этот отрывок еще раз. Обратите внимание на каждое из этих выделенных слов и сочетаний, проанализируйте их, и вы поймете, что для альтернативных отношений это не нечто само собой разумеющееся. Наше общество заточено под моногамию во многих сферах, как неочевидно, так и явно. В то же время обратите внимание, сколько вариантов возможно в альтернативных отношениях. Вам не обязательно жить вместе, спать вместе, заводить детей, жертвовать своей карьерой ради переезда в другой город вместе с партнером, жениться или выходить замуж, быть парой. Вы можете жить в полном одиночестве, либо с несколькими людьми. Вам не нужно, да почти ничего. Да и кому решать, какой должна быть настоящая семья или настоящая любовь? Даже выбрав моногамию, вы можете варьировать ее составляющие и построить такие отношения, которые будут идеальны для вас в тот или иной момент жизни. Сама привычка задаваться вопросом, что вам подходит, а что нет, может дать ощущение свободы и неограниченного выбора даже в моногамных отношениях. В нормативных романтических отношениях есть цель и движение к ней, как пишет Эми Гаран. Если мы встали на первую ступеньку эскалатора, у нас нет иного выбора, кроме как доехать до верха либо спрыгнуть вниз. Людям, состоящим в полиаморных и иерархических отношениях, кажется странным иметь такие ориентиры в своих второстепенных отношениях. Скорее всего, вас не познакомят с родителями, не сделают предложение, вы не женитесь, не выйдете замуж, не съедетесь и не заведете детей. Хотя все это, кроме брака, который нельзя заключать союзом из трех и больше лиц, вполне может случиться в рамках неиерархической модели группового брака. Я всегда удивляюсь, как разница между этими двумя представлениями похожа на разницу между восточной и западной философиями. Взять хотя бы путешествие. Согласно западной традиции, путешествие — это перемещение от одной достопримечательности к другой. Если вы собрались во Францию, то по такой логике вам вначале нужно посмотреть Эйфелеву башню, Лувр, Центр Помпиду, ну и Нотр-Дам-де-Пари и Базилику Сакре-Кёр. Когда мне исполнился 21 год, к этому моменту я уже 2 года жила в Париже, я отправилась в Эквадор. Помню, как вначале не могла ничего понять. И я путешествовала от одной совершенно обычной деревни к другой. Там не было явных туристических достопримечательностей, не было каких-то знаменательных мест, только красивые пейзажи вокруг, которыми я любовалась в пути. В какой-то момент я поняла, что моей целью в Эквадоре была не конкретная деревня или место, а сам процесс перемещения. Второстепенные полиаморные отношения и анархия отношений в этом смысле похожи. У них нет определенной цели. Их смысл заключается в самом их существовании. Они не должны продвигаться вверх по эскалатору отношений. Вы можете стоять на месте, идти боком или вовсе сойти с него и все еще держаться за руки. Еще одна разница между моногамными и свободными отношениями — готовность с самого начала иметь дело с неидеальным человеком. Конечно, тут стоит заметить, что все мы не идеальны, однако при поиске партнера в моногамных отношениях стараемся выбрать лучшего, близкого к идеалу. Ища себе пару, мы хотим обрести не только человека, с которым у нас будут по-настоящему хорошие отношения, но и того, с кем будет проще жить, заботливого родителя для наших будущих детей и добытчика. Некоторые всю жизнь ищут того единственного и даже на свидания ходят со списком необходимых качеств. Им трудно пойти на компромисс даже в чем-то одном, ведь приняв это, нужно будет жить с этим всю жизнь. Возможно, вы удивитесь, но метамура найти намного проще, чем того единственного или даже основного партнера. Это связано с завышенными, почти невыполнимыми ожиданиями в отношении партнера, который должен стать тем, кто будет удовлетворять все наши потребности. От метамура этого не требуется. Тут можно довольствоваться малым, поэтому он вполне может быть не идеален. С ним можно находить компромиссы по разным вопросам, и такого человека куда проще узнавать ближе, потому что мы можем обращаться только к тем сторонам его натуры, которые привлекают нас, и не паниковать по поводу того, что ему чего-то не хватает. Такие отношения приносят куда больше удовольствия. С ваших плеч снимается тяжкий груз, когда вы понимаете, что вам не нужно выбирать партнера на всю оставшуюся жизнь, не нужно съезжаться с ним и заводить детей. Если бы мы могли отказаться от списка необходимых качеств нашего единственного или основного партнера, мы бы увидели вокруг множество чудесных людей, которых пока что не замечаем. Я обнаружила, что можно находиться в романтических отношениях как пара, но при этом видеться со второстепенным партнером 1 или 2 раза в неделю. Помимо этого, мы переписываемся и общаемся, и нам обоим это идеально подходит. Не факт, что мне захотелось бы жить с ним и завести семью. То, что есть между нами, идеально в том виде, в каком существует сейчас. В моей жизни есть и те, с кем я вижусь редко, но когда мы встречаемся раз в несколько месяцев, то великолепно проводим время. Это может быть тот, кого я действительно люблю всей душой. Сердце выпрыгивает, когда я с ним просто разговариваю, но я не чувствую необходимости вступать с ним в интимную близость. Достаточно пообниматься и подержаться за руки. А с некоторыми все контакты сводятся к сексу, но это настолько хороший и яркий секс, что не передать словами. Он занимает особое место в моем сердце. Ну, или не в сердце. Когда я попыталась разобраться, что же общего у этих отношений, мне пришло на ум слово «близость». В сообществах и на форумах, посвященных открытым отношениям, столько раз обсуждался вопрос, опасны ли чувства, Можно ли состоять в интимных отношениях полных любви? Какой смысл в сексе без эмоций? Мне всегда казалось, что подобные дискуссии упускают из виду главное. И когда я попыталась сама себе объяснить, что именно поняла, речь идет именно о близости. Ведь близость и присутствие придают смысл всему, что происходит. Даже если это только секс, это не только секс. Человек, находящийся рядом со мной, не просто секс-игрушка, с помощью которой я удовлетворяю свои потребности. Если существует взаимное познание, есть и близость между людьми. Мы вместе здесь и сейчас, и этого более чем достаточно. Это касается и платонических отношений, и сексуальных. Когда есть близость, ничто не лишено смысла, и никакие другие отношения не будут считаться более высокими или низкими, серьезными или несерьезными, настоящими или ненастоящими. Они просто другие, вот и все. Немоногамные отношения и личностный рост. Многим кажется, что немоногамные отношения – удел тех, кто не справился, кто испытывает проблемы с обязательствами и стремится избежать той душевной работы, которой требует моногамия. В некоторых случаях так и есть. Но немоногамия, вероятно, не решает проблемы таких людей. Однако я считаю, что, несмотря на трудности, любой путь, избранный добровольно и сознательно, способствует личностному росту. Неважно, моногамия это или КНО, главное различие в том, что стоит вам вступить в немоногамные отношения, вы будто ныряете в воду. И тут остается только или учиться плавать, или тонуть. Если вы не разберетесь с ревностью, страхами, и желанием сравнивать себя с другими, которые вас охватят, боль будет невыносимой. В сравнении с этим, моногамия – отдых на пляже с освежающим коктейлем в руке. Но этот безопасный на вид пляж не спасет вас. Он полон зыбучих песков, и вы можете угодить в них сами, не заметив как, а потом станет уже слишком поздно. Поэтому советую учиться плавать и в моногамных отношениях. Близкие отношения трудно поддерживать в любом формате, однако они дают шанс выйти на новый уровень межличностного общения, пересмотреть свои поведенческие модели и установки, а также залечить душевные раны, полученные еще в детстве. В немоногамных отношениях возможностей встретиться со своими внутренними демонами хоть отбавляй. О некоторых из них я подробнее расскажу в главе, посвященной ревности. Столкновение с ревностью и своими глубинными страхами, с вопросом собственной уникальности, избранности и чувством своей никчемности подталкивает к работе над собой, которая поможет почувствовать себя лучше и справиться с трудностями немоногамии. Существуют некоторые разногласия относительно того, что называть консенсуальными немоногамными отношениями, так как это длинное название не всегда удобно и не всегда понятно. И хотя выражение «свободные отношения» обозначает лишь один из видов КНО, мне больше нравится считать его собирательным названием КНО. Возможно, потому что в нем есть намек, но не на распущенность и отсутствие границ, а на открытость. Недавно меня спросили, что для меня значит переход к свободным отношениям. Я ответила, что прежде всего это свобода. Не абсолютная свобода, потому что ее не существует, но такая, которая позволяет создать собственную модель партнерства и брака, расширить его, сделать гибким. При этом есть осознание того, что он продолжит меняться и принимать разные формы. Вы открываетесь новым захватывающим впечатлением, встречаете новых людей, ведете откровенные, а иногда и пугающие разговоры в уже существующих отношениях, преодолеваете препятствия и барьеры, открываетесь эмоциям и новым ощущениям. Почти все, кто перешел в свободные отношения, признавались, что стали гораздо более открытыми с тех пор, как расширили свои личные границы. Люди начинают говорить о своих чувствах, общаться иначе, экспериментировать со своей сексуальностью и пробовать то, на что раньше никогда бы не решились. В подобных отношениях жизненно важно общаться открыто и лучше узнавать себя. Они меняют нас, и я думаю, в лучшую сторону. Возможно, тут есть и нечто большее. Возможно, когда мы мыслим запретами, это закрывает нас от мира, заставляет воздвигать вокруг себя невидимые стены и препятствия. Когда мы знаем, что большая часть мира отгорожена от нас, что есть порывы, которые мы должны подавлять, что есть связи, считающиеся слишком глубокими, чтобы иметь их с другими людьми, и потому запрещенные, это может создавать и внутренние барьеры. И напротив, когда вы идете по жизни, зная, что вам разрешено почти все, что вы можете иметь что хотите, что у вас могут быть какие угодно связи с людьми, и вы не должны себя сдерживать, и можете следовать любым своим фантазиям, экспериментировать, проверять собственные границы, а не существовать в рамках, установленных другими. Это освобождает, обогащает, дарит озарение. Вот что пишет Марк, 50-летний полиаморный мужчина. «Я наткнулся на термин полиамория в соцсетях около 5 лет назад. Тогда я только развелся и решил сходить на лекцию, посвященную этой теме. Оглядываясь назад, я не особо понимаю и не помню, почему я решился на это, но теперь мне ясно, что полиамория сыграла и до сих пор играет значительную роль в моем личностном росте. До этого все мои отношения и брак, который длился больше 10 лет, были моногамными. Что еще важнее, они были моногамными по умолчанию. То есть, мне кажется, я недостаточно хорошо себя знал, и мне не хватало актуальной информации о других вариантах. При таких условиях, естественно, вы не выбираете сами, а следуете константе, потому что так надо, по крайней мере, в тех условиях и обществе, в которых я воспитывался. После развода я с головой ушел в личностный рост и внутреннюю работу над собой. Это продлилось несколько лет, и я занимаюсь этим до сих пор. За прошедшее время я пережил полноценную де- и реконструкцию через познание себя и терапию. Я изучал каждый аспект своей жизни, в том числе вопросы близости и отношений. Помимо теоретического, антропологического и социального интереса к этой теме, я рассматриваю полиаморию как платформу, где могу бороться с некоторыми моментами, которые хочу в себе излечить. Эти условия способствуют внутренней работе и росту личности. К примеру, когда выяснилось, что у меня сильный страх быть покинутым, это связано с определенными событиями в прошлом, и он играл ключевую роль в моих решениях, да и сейчас в каком-то смысле играет. Я обнаружил, что преодоление ревности помогает мне изучить эту рану, понять, откуда она взялась и как мной управляет. Я смог выяснить, чем объясняются мои поступки в прошлом, сознательным выбором или страхом. В отношениях, которые были у меня после этого, я научился относиться ко всему проще, лучше справляться с ощущением покинутости, неуверенностью в себе и многим другим. Наблюдение за собой и борьба со страхами мне очень помогли, независимо от того, буду ли я дальше придерживаться полиамории или нет. Отказ от моногамии также помогает улучшить существующие отношения, ведь он помогает понять, какие проблемы есть в союзе или чего в нем не хватает. Это как огромный прожектор, высвечивающий все недостатки, о многих из которых мы прежде не знали. В моногамных отношениях намного проще игнорировать тот факт, что что-то идет не так. Можно не говорить об этом, проводить вечера в тишине перед экраном телевизора и обсуждать только бытовые вопросы. Не то чтобы я пропагандирую такой образ жизни ни в коем случае. Навыки общения и самоанализа одинаково важны в моногамных и немоногамных отношениях. Но в каком-то смысле в моногамии легче скрывать проблемы. И проходит довольно много времени, пока они проявятся в полную силу. В КНО просто невозможно не замечать подобное. Дополнительные или второстепенные отношения работают как зеркало. В нем вы видите все, что надломлено или повреждено. Когда вы начинаете выяснять отношения, вне зависимости от того, в каком они состоянии, все становится явным, и это уже невозможно игнорировать. У вас скучная сексуальная жизнь? Вы можете заняться отличным сексом на стороне. А что делать с сексом дома? Вы можете его улучшить или просто махнуть рукой. Вы недополучаете тепло и признание. Все это можно с лихвой наверстать в других отношениях. Что вы будете делать в трудное время? К кому обратитесь? К основному партнеру или к кому-то еще? Ваша жена работает сверхурочно, пытаясь построить карьеру, и вы очень редко с ней видитесь. Другая ваша партнерша сейчас не работает, и может проводить с вами все время. Какие из отношений окрепнут, а какие станут хуже, неизвестно. Это зависит от того, что дозволено в тех или иных отношениях и есть ли у вас силы и желание работать над ними. Переход к свободным отношениям – серьезное потрясение. Он запросто может разрушить союз. Если вы не готовы к тому, чтобы смело осмыслить и обговорить все, что вас не устраивает, если не примете сознательного решения проделать трудную работу, которая потребуется для сохранения отношений, то высока вероятность, что вы не преодолеете эту трансформацию. Вот почему коллективная мудрость полиаморов гласит: вы не решите проблем в отношениях, приведя в них больше людей. Но проще сделать это в уже налаженном союзе. Не идеальном, конечно, но достаточно крепком, где есть общение, любовь, надежность и доброта. Пока мы с мужем не перешли к свободным отношениям, нам казалось, что мы очень крепкая пара. Мы всегда поддерживали друг друга, не препятствовали увлечениям друг друга, позволяли друг другу расти. Мы имели возможность проводить время по отдельности, брали бразды правления в свои руки, когда один из нас хотел отдохнуть. Мой муж отправился со мной в США, когда я поехала туда писать диссертацию. А я одна сидела с детьми, когда он отдыхал на лыжных курортах или отправлялся в экспедицию в горы. Мы были просто невероятной парой, по крайней мере, мы так думали. Но вступив в свободные отношения, к своему удивлению обнаружили, что до этого у нас просто не было никаких отношений. Муж работал далеко от дома. Он уезжал в 6 утра, возвращался в 10 вечера. Он отключал телефон почти на весь день. Вернувшись, он ставил стирку, да, он у меня самый лучший, а после падал на диван, потому что был вымотан и мог только пялиться в экран, чтобы немного расслабиться перед сном. По пятницам он занимался скалолазанием, и для меня было важно, что у мужа есть настоящее хобби, которое ему действительно нравится. Оно помогало ему отвлечься от дома и работы, и тут я не возражала. В выходные он отсыпался. Так были ли мы парой? Только после того, как мы сделали наши отношения свободными, до нас дошло, что для их поддержания требуется время и усилия. В противном случае проще будет находить все, что нужно, на стороне. Мы стали ходить на свидания как минимум раз в неделю, только я и он. Спустя 2,5 года свободных отношений он ушел с работы и начал собственный бизнес. И с тех пор проводит большую часть времени дома с детьми. Кто знает, что было бы, если бы свобода не проявила беспощадно все эти недостатки в наших отношениях. Если вы сделаете выбор в пользу свободы, будьте готовы к трудностям. Вам придется много вкладывать в ваши отношения и в себя. Во многих случаях помогает терапия, но вы можете попробовать справиться самостоятельно. Мало кто решается на этот шаг — открыть отношения, и далеко не все на это способны. Ведь в первую очередь это значит побороть внутренних демонов, войти в ту самую оруэлловскую комнату 101, встретиться лицом к лицу со своими величайшими страхами и избавиться от них. Отсылка к камере пыток из романа Джорджа Оруэлла 1984, в которой заключенный сталкивается со своими худшими кошмарами. Не все могут это сделать и не все хотят. Это абсолютно нормально. Те, кто желает и способен, будут вознаграждены. Когда мы выпускаем своих демонов наружу, когда смотрим в глаза своим страхам и противостоим им, именно тогда отношения становятся крепче. Мы сближаемся. Начинаем больше друг друга ценить, общаться друг с другом на качественно новом уровне и становимся лучше. Последние годы были для меня чем-то вроде интенсивных курсов самопознания во всех смыслах. Я знаю, что обучение продолжается, но сейчас понятно, что самое страшное уже позади, по крайней мере, что касается жизни в паре. Мы прыгнули в бездну, не зная, во что ввязываемся, но мы это сделали. А теперь можем вздохнуть полной грудью. Мы пошли на это ради разнообразия, секса и любви, но это изменило нас самих. Мы стали сильнее и общительнее, стали глубже осознавать себя и других. Мы думали, что это будет что-то простое и не требующее усилий, но оказалось, что мы работаем над улучшением сразу нескольких отношений и самих себя. И все это параллельно.